Глава 4. Илья. Не здесь я хотел с ним поговорить, но, видно, придется. И лучше наедине, так как Мария это слышать точно не должна. Упертый тип. Звонит, не переставая, пока я не дохожу до туалета и не закрываюсь там. Настроиться на серьезный разговор приходится быстро, но это хорошо. Люблю, когда подгоняют. Слушаю. Отвечаю самым спокойным голосом, а сам усмехаюсь, смотря в зеркало, в котором отражается до жути довольный парень. «Я тебе говорил руки не распускать, а то оторву. Так я это сделаю». «Твои угрозы смешны. Неужели ты лишишь рук мужа Мари? Ты ей не муж. А вот тут ты ошибаешься. Она моя законная жена. А вот ты вдовец». «Щенок!» — рычит в телефон, а я улыбаюсь еще шире. «Права, Мари. Я люблю дергать тигра за усы, тем более такого опасного». «Только вернитесь, и я устрою тебе». «А мы не вернемся. Знаешь, я тут подумал, а ведь ты недостоин такой девушки. Она ради тебя на все готова, даже умереть. А ты выбираешь между ней и работой. Я ведь знаю, что ты давно мог все это прекратить, но ты слишком жадный. Тебе подавай и то, и другое. Но вот беда. Жена решила все за тебя. Все не так просто, как кажется. Правда? А кто убирает людей, когда они не нужны? Кто заведует всем этим? У кого огромные связи и влиятельные друзья? Знаешь, мне кажется, ты сейчас бесишься от того, что я прав. Мне ничего не отвечают, но я слышу, как что-то ломается и бьется. Ах ты, гадюныш! Ты специально ее увел. Дай угадаю, это ты подкинул Марии идею с женитьбой? Она умная девочка, но до нас с тобой ей еще далеко. Знаешь, ее наивность прекрасна. И я сделал большое одолжение, забрав ее подальше от ваших проблем. Теперь она в безопасности. То есть рядом с тобой? И опять этот рык. Как Мария его только терпит. Ну, точно не с тобой. И знаешь, я сделаю все, чтобы она полюбила новый мир, который я покажу. Я выпускаю птичку из клетки, в которую ты ее загнал. И это правда. Устал я смотреть, как подруга мучается. Все ее проблемы именно из-за этой троицы. Давно хотел ее увезти куда-нибудь, но тут то второй брак, то третий. Я просто не успевал. Что ты задумал? Ничего особенного. Просто стать ей настоящим мужем. А ты, если любишь, отпусти. Никогда. Жаль. Я хотел по-хорошему. Я тебя так глубоко закопаю, когда найду, что о тебе забудут. Это тебя хотят закопать. Слушай, Яр, я действительно не желаю тебе зла и даже хочу помочь. У меня есть интересная информация на твоего врага, и я ее тебе передам, но взамен ты не будешь нас искать. Сам понимаешь, что сейчас это будет выглядеть подозрительно. За тобой следят, а я не хочу подвергать Марии опасности. Если она действительно тебя любит, то вернется. Но если нет, ты отойдешь в сторону. Договорились? Облокачиваюсь о стену, так как разговор оказался тяжелым. Но я просто должен был сказать это. И мне нужно знать, правда ли Мари любит Яра. Она очень хороший друг и прекрасная девушка, которой я желаю добра. Да, она интересна мне куда сильнее, чем я думал. Но напирать не буду. Если ее сердце занято, я просто хочу это проверить. Илья, мне хочется и прибить тебя, и руку пожать. Обещай присматривать за ней и оберегать, пока я решаю проблемы. А потом она сама вернется ко мне, ведь это я ее половинка, а не ты. Если не веришь, проверяй. Но руки не распускай. Идет. Я не намерен принуждать ее к чему-либо, ведь она мне тоже дорога. Информацию пришлю через 5 минут. Надеюсь, она тебе поможет. Я буду звонить. Нет, не будешь. Я обещал сберечь девушку, а значит, ничего опасного. А разговоры с тобой — риск. Как ты узнаешь, что я закончил с делами? Я смотрю новости. И как ты избавляешься от врагов, в курсе. Так что увижу твой почерк в сводках. Кстати, не попадись, а то Мари точно будет моей. Усмехаюсь и слышу смех в трубке. И что его так рассмешило? Думает, он такой неуязвимый? И откуда еще один мечтатель на мою голову? Илья, вот тебе задание. Проследи, чтобы наша жена не нашла себе мужа номер 5. Хорошо, проследи. Ведь если что, отвечать тебе. А вот эта мысль дельная. Не знаю, как у Марии это получается, но свадьбы так и идут с ней за руку. Не беспокойся. Я выбрал такие места, где она не будет понимать местных, а значит и не согласится на брак. Умный ход. Но Мари любит удивлять. Бди. Обещаю. Звонок обрывается, и я облокачиваюсь о столик. Все же разговор с Яром дался тяжело, но вышел продуктивным. Умный мужик. А главное, реально верит, что Мария его не бросит. Интересно, что за что вообще его можно полюбить? Он ведь холодный, как глыба, и пугающий, как привидение. То он сам дьявол, который легко может отправить в ад. Что в нем такого, за что уцепилась жена? С этим вопросом в голове выхожу из туалета и возвращаюсь к нашим местам, где Мари уже попивает шампанское. Закончил? Что он сказал? И опять это беспокойство в голосе. Словно этот бандит ее запугивает. У Ярослава достаточно власти, чтобы удержать кого угодно. Может, шантаж? Что решает свои проблемы. И все? Нет, еще сказал держать руки при себе. Мари усмехается и отворачивается к окну. Почему она не напугана? Занимаю свое место и решаю выяснить несколько вопросов. Мария, а за Яра ты вышла так же, как и за Константина? Или он тебе угрожал? Я ведь помню, как ты злилась на него. Вы вели себя, как кошка с собакой. Девушка начинает улыбаться еще шире, и ее лицо становится мягким и мечтательным. Вообще-то это я предложила Ярославу выйти за меня, и он не устоял. А что касается того, что я его терпеть не могла, так есть поговорка. От ненависти до любви один шаг. Это про нас. Бред. То есть ты сама этого захотела? Но почему он такой пугающий? Жена весело смеется и смотрит на меня такими глазами, словно я сказал глупость. Яр очень хороший и добрый, внимательный и любящий. Знаешь, только рядом с ним я поняла, что такое счастье. Да, он требовательный, но не обрезает крылья. Когда я грустила или скучала, он бросал работу и приходил ко мне. Мы просто могли лежать рядышком и смотреть телевизор. Нам не нужно было разговаривать, чтобы понимать друг друга. Он мой дом, Илья. И я очень жду момента, когда смогу вернуться. Но он променял тебя на работу. Нет, он любит меня. Но и работа для него важна, и я понимаю это. Вот скажи, если бы ты не мог заниматься любимым делом, лишился бы рук и ног, ты бы был счастлив? Смотрю на девушку, которая намного младше меня, и не понимаю, откуда в ней столько мудрости и сострадания. Яр годами шел к тому, что имеет. И я, как любящая жена, просто не могла не помочь ему, ведь моя обязанность — быть опорой. И я ею стала. Он не потерял меня. Я тут. Илья, пойми, я бы не смогла смотреть, как мой любимый человек угасает на глазах, а я не в состоянии ничего сделать. Я не способна создать империю, да даже небольшую компанию. Но я могу дать ему силы. Роль жены порой тяжела, а для некоторых и не совсем понятна. Но любовь творит чудеса. Если бы мне реально угрожала смерть, Яр выбрал бы меня. Ты уверена? Ведь поменять жену проще, чем создать дело жизни. Он выбрал бы меня, шепчет, отворачиваясь, и я вижу сомнение, хоть она и старается убедить себя в другом. Ничего, у нас есть время все проверить.